Глава 12. Предварительные итоги. Лысый Эр, развалившись в удобном кресле, с удовольствием оглядывал обновленный центр управления своего адмиралтейского носителя. Новые хозяева не поскупились. Вместо загроможденного всевозможными пультами и приборными щитами мрачного и неуютного, как пещера, отсека управления кораблем, он сам и его пилоты восседали в мягких креслах посреди зелени лесной поляны. Растения были настоящими, а вся окружающая обстановка создавалась высококачественными проекциями. При желании можно было изменить пейзаж на любой другой и даже создать нечто свое. Полноту иллюзии добавляли едва слышный гомон птиц и шелест листвы, колышущийся под легким ветерком. Ветерок тоже был реальным и даже имел запах. Проекция управляла не только зрительными объектами, но и системой подачи воздуха. Возможности ее были неограничены. В плохом настроении Эр устраивал подчиненным головомойку в прямом смысле этого слова, с ливневым дождем, шквальным ветром и раскатами грома. Все громоздкое оборудование было заменено на ментальное управление при помощи виртуальных очков. Удобство и возможности такой системы управления космическими кораблями трудно переоценить. Посреди всего этого великолепия царила Тартара. «До сих пор чувствую себя восторженным юнцом на приеме в академию, которому показывают чудеса техники», — задумчиво проворчал адмирал, отвлекшись от виртуальной картинки перед глазами и взглянув на сидящую рядом девушку. Ее он побаивался и уважал, как и остальные люди и жители планет, на которых удалось побывать Эру. Возможности элиты новой империи поражали, а уж способности жен императора вообще вводили в ступор. «Как думаешь, что произойдет, когда мы появимся на арене?» — взглянула на него Тартара, оторвавшись от наблюдения за битвой, разворачивающейся в системе. Соперничающие кланы драконидов лишь пробовали силы. Небольшие эскадры из пары десятков боевых кораблей, маневрируя в пространстве, обстреливали друг друга. Основное сражение пока вели малые корабли, сойдясь в смертельной схватке друг с другом. Громадные мощные корабли соперников зависли в пространстве боевым построением, образуя величественные стены. Они, словно исполины, наблюдали за сражением малых судов, которые в азарте боя свелись в клубки и медленно, искрясь залпами смертоносных орудий, дрейфовали по космической арене боя. Пират еще раз вызвал перед глазами прогноз развития событий. «Искин все правильно рассчитал. Появись мы сейчас, стали бы обычными участниками боя за систему. Противники еще не достали основные козыри. Каждый думает, что обманул другого», — улыбнулся лысый Эр, тряхнув мощной шевелюрой. Коротко стричься он еще долго не собирался после того, как врачи империи основательно пошаманились его организмом. «И все же, неужели военные других государств утрутся после нашей оплеухи?» — задумалась Тартара, рассеянно осматривая позиции чужих эскадр на виртуальном экране. «Госпожа, вы не учились в военной академии. Отступление перед превосходящими силами противника – обычный маневр флота», – ухмыльнулся пират. «Пока все соответствует прогнозу. Будем ждать нужного момента. Этот бой наши соперники уже проиграли, а дальше будут некоторое время испытывать нас на прочность. Обычная тактика политиков при возникновении нового государства. Имеет смысл договариваться с сильными и присоединять к себе слабых». Адмирал клана Дарт медленно отводил эскадру под натиском бывших хозяев системы кораблей клана Дис. Стена противника уже повернулась настолько, чтобы начать второй этап операции и ввести в бой поддержку. Как глава клана договорился с представителями Центральной Империи, адмирал не знал, но от союзников пришло из пограничных секторов целых две эскадры наемников. Каждая из них чуть ли не в полтора раза превышала флот драконидов клана, скопившийся в системе. Сам адмирал изначально не был сторонником захвата планетарной системы соседей. Мирных отношений между кланами давно не было, но планеты друг у друга раньше не отбирали. Он лишь выполнил приказ. Предположения аналитиков о переходе на сторону новых хозяев бывших рабов-поселенцев не оправдалось. Откусить бы голову тому деятелю, кто предсказывал такое событие. В далекой перспективе это вполне возможно, но для этого необходимо удерживать систему довольно длительное время. Человеческие наемники как раз позволяли решить вопрос с удержанием. Переброс кораблей из людского сектора проводился скрытно. Как докладывала разведка, в клане противника о чужих эскадрах ничего не подозревали. Выдержав паузу в несколько минут и сдав очередной участок пространства напирающему противнику, адмирал дал сигнал союзникам. Связной модуль ушел в прыжок. Через некоторое время в тылу наступающих кораблей вынырнула первая эскадра наемников. Набирая скорость, она начала разворачивать боевое построение. Противник отреагировал на появление опасности и стал изгибать построение стены в сторону возникшей угрозы, но подавляющее преимущество было у людей. Даже дальние выстрелы энергопушек наносили серьезный урон защитным экранам судов клана, обеспечивая возможность в будущем более легкого прорыва торпед к корпусам кораблей. Рой системных штурмовиков и истребителей направился к очагам завязавшихся схваток кораблей кланов. Адмирал довольно усмехнулся. Четырехкратное преимущество во всех силах не оставляло противнику шансов. Неожиданно адмиралу сообщили о множественных возмущениях пространства чуть в стороне от места сражения. Из прыжка выходили чужие корабли. Опознание прошло быстро. Юнианцы не могли оставить временных союзников без помощи, но судя по составу кораблей, это была не пограничная эскадра, на которую строились прогнозы и расчеты, а что-то намного внушительнее. Два больших носителя Псионской империи – серьезный аргумент в бою. Выход из прыжка второй эскадры наемников из Центральной империи лишь уравнял шансы. Теперь исход боя зависел от мастерства руководства эскадр и мужества капитанов кораблей и их подчиненных. Бой принимал затяжной характер. Клан Дис преподнес неожиданный сюрприз, сумев договориться с надменными юнианцами. Пока небольшое преимущество оставалось у адмирала. Внешнее кольцо окружения составляли корабли второй эскадры наемников, что позволяло более активно маневрировать и направлять силы в нужное место. Хотя кораблей юнианцев оказалось меньше, драконит хорошо знал их боевые качества. Одно судно чернокожих людей стоило парочки кораблей белокожей расы, да и псионские возможности давали некоторое преимущество. Постепенно весы удачи стали клониться в сторону сил адмирала, хотя на самой планете дела обстояли плохо. Противнику как-то удалось обойти наблюдательные спутники и скрытно высадить значительное количество десанта. Эскадра не могла помочь наземным силам. Каждый корабль оказался на счету. Две планетарные базы не сумели долго сопротивляться превосходящему противнику. На стороне десантников клана Дис выступили многочисленные отряды поселенцев. Адмирал сильно не переживал по этому поводу. Потеря наземных сил не будет иметь большого значения при выигрыше в системе. В случае новой атаки из космоса повстанцам не удастся удержаться и опять придется прятаться в джунгли. Лысый Эр вопросительно посмотрел на хозяйку. Искин сообщил об идеальном моменте для вмешательства. «Начинаем развлечение», – кивнула Тартара. «Только повторная просьба – сильно противника не разносить. Ремонтных баз здесь не наблюдается, а корабли нам пригодятся». Суда бывшей пиратской эскадры сбросили маскировочные поля и устремились в атаку. Непрерывным потоком из шлюзов носителя потекли небольшие корабли маршала Риммера. Сплав магии и технологии обеспечил даже малые корабли новой империи значительным преимуществом перед противником. Еще большее превосходство давал Искин древних, управляющий всей эскадрой как единым организмом. Даже по количеству судов эскадра Риммера превышало число всех малых кораблей противника, в то время как по вооружению соответствовало эсминцу в местной классификации. Адмирал клана Дарт с ужасом смотрел на экран штабного компьютера и слушал панические доклады офицеров. Небольшая человеческая эскадра вынырнула неизвестно откуда и, главное, со стороны системы. Как 4 корабля противника смогли прятаться от локаторов разведывательных спутников, адмирал не понимал. Но главное было не это. Малый носитель чужаков выпустил невероятное количество штурмовиков. Намного хуже оказалось то, что это какие-то модификации машин юнианцев. Учитывая, что каждый пилот псион, смело можно утраивать ударную силу и так огромного количества боевых единиц противника. Большие корабли чужой эскадры тоже классификации не поддавались. По габаритам они не превышали размеров малого носителя и кораблей сопровождения, эсминцев и фрегатов, но вооружение их, судя по открытому огню, соответствовало тяжелому крейсеру. Защитные экраны судов адмиральской эскадры и эскадр союзников таяли на глазах. Опытный драконит понимал, что с приближением малых судов в бой вступят и корабельные торпеды, а судя по наглости, с которой прут несколько кораблей наемников на противника, количество торпедного вооружения тоже соответствует крейсерскому. Несколько попаданий в чужаков из энергопушек показали наличие щитов неизвестной модификации. Плазма выстрела лишь обтекала оболочку, а потом исчезала. После коротких расчетов штаба стало ясно, что кораблям врага даже подходить не придется. Учитывая, что волна юнианских штурмовиков просто смела малые корабли союзников, даже не заметив их, она обрушилась на построение стены драконидов с тыла, почти мгновенно выводя из боя большие боевые единицы. Минуя эскадру драконидов, основная масса штурмовиков устремилась на суда из Центральной Империи, по пути сметая отряды прикрытия из малых кораблей. Человеческие силы Централов оказались самым слабым звеном объединенного флота. После столкновения с авангардом юнианцев, сразу потеряв управление над половиной эскадры, командир наемников подал сигнал о сдаче. Драконит не мог его упрекнуть. Корабли клана тоже выходили из боя один за другим. Противостоять в одиночку противнику, имеющему подавляющее преимущество, бессмысленно. Дракониды все же не элеонцы, сражающиеся до полного истребления. Адмирал подал сигнал о капитуляции. Оператор вывел на экран общий канал связи. На драконида с него смотрел довольный человек с пышной копной волос. «Лысый Эр приветствует правильное решение уважаемого адмирала». «Лысый?» – непонимающе взглянул на собеседника драконид. «Не стал менять прозвище после того, как меня слегка починили», – улыбнулся человек. «Условия соглашения будут мягкими. Вы сдаете всю технику и уносите отсюда ноги с личным оружием и на любом пассажирском корабле, который за вами пришлет начальство». «Без выкупа?» – удивился драконид. «Для человеческих наемников такой шаг был не характерен. Хозяйка говорит, что произошло недоразумение. Да и что взять с нищих?» Нагло ухмылялся с экрана чужак. Адмирал с недоумением смотрел на собеседника, уже ничего не понимая. О каком недоразумении говорит тот? Кого назвал нищим? «Наверное, вам стоит поговорить с хозяйкой», поняв состояние драконида, сообщил лысый Эр. Вначале дракониду показалось, что на экране появилась юнианка. Сердце адмирала замерло. Все значимые посты в клане занимали выходцы из шаманских семей. Адмирал не был исключением. Даже через изображение молодой девушки на старого воина пахнуло силой. Он не нашелся, что сказать. На него смотрела не юнианка, а сильная, похожая на них представительница другой расы и в то же время шаманка высшего посвящения. Драконид понимал, что даже на таком расстоянии при желании ей ничего не стоит убить его взглядом. Успокаивало, что от нее не веяло злостью и угрозой. Сердце застучало вновь. «Вы не знали, что на захваченной планете проживают наши подданные. Это в некоторой мере извиняет ваши действия, поэтому ваши подчиненные не будут отвечать за ошибки руководства», пояснила мягкие условия сдачи собеседница. «Госпожа...» – вопросительно смотрел на девушку адмирал. «Можете называть меня Тартарой», – поняла его затруднение шаманка. «Госпожа Тартара, насколько известно, на планете живут лишь человеческие поселенцы, бывшие рабы клана Дис», – попытался прояснить ситуацию драконид. «Наши подданные живут в недрах планеты. Это представители расы драконидов. Лишь недавно мы заключили соглашение с кланом Дис. Мою империю устраивает договор именно с этим кланом. Кстати, можете забрать с планеты десантников, они почти все выжили. Воины подземных кланов разрешают увезти их тоже без выкупа», сообщила Тартара. «Значит, десанта из космоса не было», догадался адмирал. «Если бы не ваши глупые разборки между кланами, мы бы и не вмешивались», совсем не соврала девушка. Пока Рейн не занялся вопросом, никто представления не имел о подземной цивилизации драконидов. «Интересно узнать, к какой империи вы принадлежите?» Интерес к собеседнице у драконида разгорелся. Если он пошлет сообщение в штаб флота, ему просто не поверят. «Новая империя. Можете сообщить главе клана, что мы в некотором смысле наследники леганцев, но не претендуем на их бывшие территории. У нас достаточно собственных миров». В голове драконида пронесся вал различных мыслей. Слова девушки объясняли, если не все, то многое. Стала понятна легкость, с которой противник разгромил объединенную эскадру союзников. Даже сейчас, через тысячелетия развития цивилизации, уровень леганской техники недостижим. Проиграть такому противнику не зазорно. Нужно срочно связываться с кланом. Потеря планеты стоила информации о появлении на политической арене невероятно мощной империи, с которой вскоре придется считаться всем. Дальнейшие переговоры вести не было смысла. Адмирал быстро согласился со всеми условиями капитуляции. Тартара спустилась на поверхность планеты на моем корабле и привезла на переговоры представителей клана Дис и юнианцев. Без моего присутствия разговаривать с ними она не стала. Со своей стороны взял с собой шамана, Дракса, Тиру и Леста. Остальные подземные кланы быстро признали главенство Дракса. Кто же будет упираться, когда к тебе приходят представители соседей, способные свободно ходить по подземельям огненных птиц и даже разговаривающие с демонами, живущими на поверхности? Леста, как уже легендарную фигуру, участвующую в открытии подземной цивилизации, на переговоры выдвинули жители людских поселков. Хорошо, что я привел кораблик в нормальное состояние. Перед гостями теперь не пришлось смущаться. Отделка доступных им помещений в жилой части яхты соответствовала представительскому уровню. «Знакомьтесь, мой муж Рейн Лиши, император Новой Империи», представила меня Тартара, когда наша группа появилась на пороге зала приемов. Девушка немного ослабила ментальную блокировку, чтобы прислушиваться к мыслям присутствующих. Ши-Рам в это время с удовольствием следил за соплеменниками. У шамана, сопровождающего адмирала клановой эскадры, глаза чуть не вылезли из орбит, когда он внезапно обнаружил изменение состояния у хозяйки корабля. Когда обычная псионка мгновенно превращается в шаманку, это производит впечатление. Гораздо больший потенциал ее мужа вообще приводил в трепет. Представитель клановой верхушки имел намного большие способности, чем Ши-Рам. Собственно, из-за этого драконит и выбрал научную работу. Места в управлении кланом занимались сильные чувствующие, а вот в науку шло не так много представителей этого направления. Шаман флота сразу почувствовал силу человека. Духи предков – это слабая связь с потусторонним, а от человека веяло не легким ветерком, а чуждым штормом. О каких предвидениях можно говорить, когда внутренние горизонты застилает серая пелена бури неопределенности? Шаман эскадры наклонился к уху адмирала и тихо шепнул: «Забудьте о нашем предварительном разговоре с юнианцами. Соглашаемся со всеми предложениями хозяев». Адмирал лишь мельком взглянул на соплеменника. Этого взгляда хватило, чтобы почувствовать состояние соседа. Слова возражения замерли у военного на языке. Несмотря на внешнюю невозмутимость, шаман боялся. Испугать драконида, общающегося с потусторонним миром, не так просто. «Что-то серьезное?» Все же тихо поинтересовался адмирал. «Мы на грани изменения реальности, а хозяева корабля совсем не люди», – шепнул соплеменник. Консул юнианцев заметил перешептывание союзников. Его направили с пограничной эскадры наемников для помощи союзному клану драконидов. Секретные инструкции, полученные из штаба службы разведки, намекали, что возможны неожиданности. О присутствии в системе чужого флота, способного за короткий срок разгромить несколько эскадр, в сообщениях ничего не было. Это оказалось первым сюрпризом. Второй консул наблюдал сейчас. Псион он не самого высшего уровня, но почувствовать волны страха, исходящие от шамана драконидов, ему удалось. Хорошо известно, что одаренные драконидов чувствуют мир как-то по-своему, глубже, чем люди. Тартара. Рейн, Искин советует подавить собеседников психологически. Рейн. Ну что же, придется использовать магию. Считай себя гостеприимной хозяйкой. Принимай гостей по высшему разряду. Тартара махнула рукой и вызвала несколько заклинаний земли, вырастив из пола круглый стол и нужное количество кресел. Все гости озадаченно наблюдали за волнами на полу, из которых образовались такие знакомые предметы обихода. Лишь Дракс уловил работу очень сложных, быстрых и изящных заклинаний, связанных с землей. На обстановке девушка не остановилась. Подойдя к столу, она, казалось, из воздуха доставала еду и напитки в изящной посуде, которую сноровисто стали расставлять на столе, словно прислуга, небольшие боевые роботы, увешанные вооружением. Еду, созданную лучшими поварами на Мокрой, в теневой карман забросили другие жены. Тартари оставалось делать вид, что создает это сама на ходу. Этот фокус не понял даже Дракс. Заклинаний он не видел и не чувствовал, но запах от предложенной пищи исходил весьма аппетитный. Игнорировать приглашение хозяйки было бы невежливо, и все расселись за столом. Тартара села с одной стороны, а с другой ко мне пристроилась Тира. Когда гости немного пришли в себя и попробовали некоторые кушанья, начался основной разговор. Я сообщил присутствующим о заключении моими подданными подземными жителями договора с наземниками в лице Шрама, Леста и Тиры о совместном использовании планеты. Места всем хватит. К тому же дракониды и внешние люди без защиты по-прежнему не могли долго находиться на поверхности. В данном случае утверждение документа было простой формальностью. Гости не могли повлиять на что-либо. Любой закон встал бы на сторону аборигенов. Клан Дис ничего не терял от договора, а только выигрывал. Поставки биоматериалов не прекращались, а лишь наращивались. К тому же к товарообороту добавлялись изделия и технологии подземных жителей. Юнианцы тоже оказались в выигрыше. Из-за присутствия Тиры они получили возможность официально находиться на планете. На нижних этажах подземелья им, как и драконидам, не угрожало излучение смерти. Теперь работающим на поверхности представителям разных рас не обязательно покидать планету для реабилитации. Достаточно пройти небольшой курс лечения в подземельях, и опять кучу дней можно находиться на поверхности, используя медикаменты. Новая империя в моем лице выгадала больше всех. Я прибрал к рукам целую расу магов с хорошей перспективой их усиления за счет обучения в храме богов, точнее в обучающем комплексе. Его посещение – следующая моя цель. Окончание переговоров вообще прошло с сюрпризом. Предложение консула юнианцев отвезти домой Тиру напоролось на неожиданный ответ девушки. «Мне поступило предложение о замужестве. Я решила согласиться», – ответила она консулу, искоса поглядывая на меня. Дух. «А ведь не соврала паршивка. Предложение от Тартары она получила». Рейн. «Я поставлен в безвыходную ситуацию. Мнение жены необходимо учитывать. Интуиция мага говорит о том же. Союз с Тирой принесет много полезного. К тому же в последнее время я уже чувствую привязанность к девушке. Без воздействия совместимости полевых оболочек здесь не обошлось. Придется пойти по стопам папочки и нарастить гарем». «Вы за белого человека?» Пораженно смотрел на Тиру юнянец, легко догадавшись, кто избранник. Лест на мужа юнианки как-то не тянул. Удивление консула было понятным. Он имел доступ к личному делу девушки, поскольку она работала с драконидами в его зоне контроля. «За последнее время меня многому здесь научили», – задумчиво кивнула девушка. «Пришлось кое-что переосмыслить. Да и не смогу я долго обходиться без Рейна. Так уж сошлись звезды». Тира сама не понимала, почему в этот момент вырвались из уст странные слова. обстановка подтолкнула к принятию решения. В последнее время она чувствовала себя странно. К Рейну тянуло как магнитом. Возможно, он что-то и сделал с ее аурой, но с ним интересно. После встречи с парнем жизнь девушки изменилась кардинальным образом. За последнее время произошло больше интересных событий, чем за всю предыдущую жизнь. «Я передам вашему приемному отцу сообщение», – склонил голову консул, соглашаясь с решением девушки. О возможности такого события его предупреждала служба разведки. В центре что-то знали о здешней ситуации. Почти перед самой посадкой на планету пришло сообщение о созыве централами срочной секторной конференции по поводу военного столкновения у этой системы. Необходимо решить возникшие политические и военные вопросы, чтобы не допустить дальнейшего разрастания конфликта. Насколько знаю, клан Дарт снял претензии к клану Дис по поводу этой системы. Посмотрел я на консула. Наша разведка донесла, конфликту кланов дартовцев подталкивали торговцы централов. Им хотелось снизить расценки на материалы, поставляемые с планеты, пояснил юнянец. Теперь они хотят понять, с чем столкнулись. Конференция назначена через месяц на нейтральной станции. Скорее всего, скоро в систему пожалует дипломатический корабль с пассажирским транспортом для вывоза наемников и соответствующими предложениями к заинтересованным сторонам. «Клан Дис не претендует на трофеи, полученные в недавнем столкновении», спешно сообщил шаман из кадры клана. «Мы на них тоже не претендуем», – усмехнувшись, кивнул юнианец. «Но сведения о существовании в секторе неизвестного образования под названием «Новая империя» весьма озадачили глав государств, расположенных поблизости. Им захотелось познакомиться поближе с главными действующими лицами военной кампании в системе. Тем более, недавно прозвучали слова «Олиганской империи». Насколько я увидел, информация соответствует действительности. Оказанный на корабле прием впечатляет и заставляет задуматься. Рад, что мы выступаем союзниками новому государству. Надеюсь, присутствующие здесь лица не будут игнорировать приглашение. Тартара, только попробуй не возьми меня в политический зверинец. Рейн. «Куда же я без тебя? Кто будет мысли слушать? К тому же с Тирой это твое предложение. Часть ее безудержного потока вопросов переведу на тебя. Будешь отдуваться». Тартара. «Муж в своем репертуаре. Как развлекаться, так он впереди. А как работать, жена. Впрочем, я довольна. Надо успокоить девушку. Решение ей далось непросто». Рейн. «Время есть. Займемся поиском храма и приведением подземной цивилизации в нормальное состояние. Надеюсь, магов ты с собой привезла». Тартара. «Есть полсотни. Они пробегутся по городам и подскажут пути развития и методы решения некоторых задач. К тому же скоро в систему прибудет знакомый тебе торговец Тортус Арт. Он бы и с нами прилетел, но маги не успели устроить в корабле сжатые пространства. Считай, сюда прибудет целый караван с товарами, которые пригодятся подземникам. Твои подданные с песчаной постарались. У них катакомбы не хуже здешних, и они знают, что необходимо для жизни в таких условиях. Еще купец должен привезти модули ремонтного дока. Нужно восстановить захваченные корабли. Пилоты старались не сильно их бить, лишь выводя из боя, а не уничтожая полностью». «Да и еще. У юнианца крутятся мысли о военно-торговой станции. Они собирались после победы договориться с кланом и установить ее в системе». Я посмотрел на задумчивого консула. Не хотелось выдавать тайну чтения мыслей, но станция здесь очень нужна. Кроме усиления обороны, пригодится и торговый терминал на орбите. Подземники могут выпускать очень много товаров. После соответствующего обучения маги будут создавать уникальные вещи. В первую очередь я подумал о нанометалле. Даже если не удастся восстановить сложные технологии древних магов, можно придумать множество других применений для уникального материала. «Советую доставить сюда торговую станцию», – обратился я к консулу. «Хотя система расположена несколько в стороне от зоны ваших постоянных интересов, но имеет смысл закрепиться здесь, поскольку клан разрешает вам присутствовать на планете. В сложившихся условиях следует перехватить торговлю биоматериалами у купцов Центральной Империи. Это им послужит хорошим уроком от жадности. Я сообщу о вашем предложении руководству. Думаю, решение будет положительным», – довольно кивнул юнианец. Тартара. «Молодец, хорошо обосновал, он ничего не заметил». Рейн. «Муж у тебя не такой уж тупой». Тартара. «Ха-ха, но с женщинами иногда возникают сложности. Не видишь очевидного. Так было со мной, так произошло и с Тирой». Рейн. «Для их решения достаточно иметь рядом женщин. Вы же справились. Делайте из мужа подкаблучника». Тартара. «Ты же грузишь нас рабской работой. Мы в расчете». Рейн. «Эх, я же говорю, подкаблучник, совсем соглашаюсь». Дух. «Хватит заниматься ерундой, советую быстрее провести ритуал для Дракса и сделать его жрецом, заодно и ввести в семью Тиру на алтаре метаморфов». Дух прав. Я побыстрее закончил переговоры и отдал приказ вывести свой императорский корабль на орбиту. Гости вернулись к себе, а я с Тартарой занялся ритуалами. От Тиры скрывать уже ничего не нужно, так что она стояла рядом. Как обычно, в общении с древним артефактом не обошлось без неожиданностей. Простой ритуал для жреца окончился необычно. Из чаши вынырнул призрачный дракон. «Так-так, что я вижу?» «Потомок не стоит на месте. Найти древнего союзника и ввести в семью древнего врага – это подвиг, требующий поощрения». Высунув раздвоенный язык и довольно качая хвостом, взглянул на меня призрак. «Лучше бы пояснил», – проворчал я, смутно догадываясь о смысле слов старого духа. «Сам догадаешься, не маленький». Нагло улыбнулся дракон, дыхнув призрачным огнем в нашу сторону. «Ты уже достаточно силен и образован, чтобы воспользоваться свойствами рода. Даже душу древнего врага смог перестроить. Не смотри назад. Мы со своими ошибками и заблуждениями давно ушли в вечность. Предки одобряют твои действия. Мне разрешили открыть тебе доступ к родовой памяти. Пользуйся!» Дракон опять вдохнул призрачным пламенем. Теперь оно поменяло цвет с оранжевого на изумрудный. Как будто колючий ветер пробежался по коже. Дракон превратился в молодого парня и, наклонив голову, с интересом стал рассматривать результаты купания нас в пламени. Посмотреть было на что. Ауры людей окрасились в изумрудные тона. Аура драконида приобрела золотистый оттенок. «Ты выбрал правильную сторону, драконид. Вы всегда были верны слову», – остановил взгляд на Дракси призрак. «За вашу верность дарим жрецам внутренний огонь. Ваши подопечные перестанут бояться смерти. Мыслящий, истинно стремящийся прикоснуться к вере, будет пользоваться порталами смерти как источником силы. Обманщики уйдут в мир духов». Призрак перевел взгляд на Тиру. Она отчаянно боялась и очень хотела спрятаться мне за спину, но гордость не позволила сдвинуться с места. «Да, чувствую запах врага, давнего врага, истинного врага. Еще одно подтверждение закона, что рано или поздно противоположности сходятся. Время затягивает раны. Настоящий враг может стать верным другом. Предки могли бы гордиться тобой, вторая дочь ночи». Призрак кивнул девушке и растворился в пространстве. «Что это было?» – неуверенно пробормотал драконит. «Дальний родич», – вздохнул я, – «как обычно, ничего не сказал конкретного». «У нас есть смутная древняя легенда о предке-драконе, причем в том или ином виде она встречается во всех кланах». Окончательно придя в себя после необычного представления, произнес Дракс, как-то по-новому рассматривая меня. «Почему он назвал меня второй дочерью ночи?» Подергав за руку, и когда я к ней обернулся, требовательно взглянула мне в глаза Тира. «Наверное, я первая», – в стороне тихо прошептала Тартара. «Ох, вот это я попала в историю!» Ошарашенно прикрыла рот рукой Тира, неожиданно вспомнив, где уже встречала такое выражение. Немного помолчав, она пояснила. «Есть старое предсказание знаменитого Псиона, которое никто не мог понять. Мир изменится, когда вернутся дочери ночи. Никто раньше не слышал ни о каких дочерях ночи». «Предсказание – вещь неоднозначная», – пожал я плечами. «Чем оно туманнее, тем точнее кажется в момент исполнения. Предпочитаю жить так, как считаю нужным, и, конечно, по заветам папочки. Он говорит, если не будем творить реальность, она сотворит нас. Отцу я верю, а сейчас стоит вернуться на планету и поискать храм. Пока есть возможность использовать остатки древней цивилизации, надо этим пользоваться. Самостоятельно учить магов трудно, да и времени такой процесс займет уйму». «О каком храме идет речь?» – заинтересовался Дракс. Пришлось подробно рассказать дракониду то, что я утаил после прочтения послания их основателя цивилизации. К сожалению, первая точка, определенная эскином из данных старой карты, оказалась пустышкой. Поверхность почти полностью совпадала с описанием, но никаких вулканов, ни молодых, ни старых, вблизи не наблюдалось. Наши духи, насколько смогли, просканировали толщу земли. Признаков храма они не обнаружили. Со вторыми координатами повезло. Остатки древнего вулкана присутствовали. После длительных поисков духи обнаружили под огромным слоем земли стандартный шлюз, лифт древних. Прошла целая вечность с тех пор, как им пользовались в последний раз. Чтобы добраться до входа, нужно погрузиться не меньше, чем на полкилометра. Можно бы построить нормальный спуск, все же под рукой имелись целых три мага, знакомых со стихией Земли. Решили оставить эту задачу нашим последователям. Взял с собой Дракса и спустился к шлюзу при помощи тени. Тартару и Тиру брать не стал. Меня смутили упоминания призрака о древних врагах. Похоже, в те времена чернушки находились по ту сторону фронта. Интуиция подсказывала, что Тартара могла бы присутствовать в храме. Она все же не из этой вселенной. А вот юнианке появляться там не стоит. Чтобы не обижать Тиру, оставил с ней и жену. Пусть начинает выполнять работу по просвещению нового члена семьи. Драксу выдал слезу океана из собственных запасов. Сомневаюсь, чтобы бывшие хозяева допускали к обучению посторонних адептов, даже с соответствующими возможностями. Интуиция оказалась в очередной раз права. Едва мы появились в шлюзе, вынырнув из тени, включился свет и виртуальный экран доступа. Скорее всего, ключом послужила жемчужина. Вариант перехода имелся единственный, только вниз. Глубина не указывалась, но подозреваю, что и с помощью магии добраться туда было бы непросто. Перемещение произошло как обычно. Мигнуло освещение, и мы оказались в конечном пункте. Встречал нас в комнате обычный драконит высокого роста, одетый в странную хламиду. На мокрой такого смотрителя учителя не было. Там он появлялся лишь в ментальном образе. Здесь же мы с Драксом его видели воочию, хотя и в виде сложной проекции. Говорить ничего не стал, но его голос зазвучал в сознании ментально. «Учитель, приветствую дружественного проводника и нового слугу. Рейн, надеюсь, я все сделал правильно?» «Учитель, стоило вызвать лифт на поверхность, а не тонуть в теневом слое». «Рейн, насколько мне известно, это заклинание не входило в базовый комплекс обучения, который я знаю». «Учитель, да, проводник, далеко же вам пришлось забраться и долго добирались. К сожалению, я ограничен в перемещении и наблюдении за окружающим миром. Недостаток обучения устранен. Связка подпространственных заклинаний записано в ваш разум». Осталось лишь удивляться мощи древних магов-полубогов. Простой дух-хранитель без особого труда обошел мои защиты и внедрил в память огромный кусок информации. И я лишь примерно представлял, как это у него получилось. Помогла связь с Сайлой, точнее, с ее духом Са. Наше объединение дало мне не только информацию, но и часть сознания Са. Мозг древней девушки настроен на обучение с помощью возможностей древних магов. Эта же настройка скопировалась ко мне. Через эту дыру в защите сознания странный гуру и проник в разум. Хорошо, хоть персонаж дружественный. Осталось попробовать применить полученные знания, что я и сделал. Шлюз, удлиняя канал связи с подземным комплексом, всплыл на поверхность планеты. Подарочек меня слегка потряс. Вот так легко взять и построить портал перехода со всей поддерживающей магической структурой пространственные маги отца не могли. В помещении возник стандартный трон, похожий на стульчик в комплексе на мокрой, но адаптированный под драконидов. Насколько я догадался, учить людей здесь не будут. Этот комплекс рассчитан на разум рептилоидов. Рейн, срок обучения стандартный? Учитель. Да, проводник. «Дракс, занимай стульчик, пора учиться, с хозяином я договорился», – кивнул на трон я, посмотрев на драконида. Разговор с духом и последующее обучение заняли лишь мгновение, и подземник ничего не слышал. Драконид с опаской подошел к обучающему комплексу. «Не трусь», – улыбнулся я, – «твои дальние предки прошли именно такое обучение. Процесс займет примерно сутки времени, так что подданные не заметят твоего отсутствия. Завтра найдешь меня сам. С новыми знаниями тебе будет нетрудно это сделать». Неуверенно заняв место на троне, драконит замер, погрузившись в многократно ускоренный диалог с учителем. «Больше мне здесь делать нечего. Новый подданный станет первым полным магом нового мира. Дальше сам разберется, что делать. Все же не мальчик, и кланом правил много лет». Внутреннее помещение корабля Рейна. «Не трусь, подруга, располагайся где удобно», – кивнула Тартара на мягкую мебель в комнате. Сама она с ногами залезла на огромную кровать. Тира осторожно присела на кресло рядом, не зная, как держать себя с так похожей на юнианку женщиной. Кресло подстроилось под тело девушки, и та, расслабляясь, откинулась на спинку. Для начала Тартара рассказала девушке свою историю. Опыт утешения Сайлы у девушки уже имелся. Постепенно Тартара настроилась на ментальную волну Тиры, и разговор пошел быстрее и эмоционально насыщеннее. «Я все же как-то странно себя чувствую», – пробормотала Тира, уставившись на спокойную собеседницу. «Воспринимаю тебя как собственное отражение и вываливаю на тебя все страхи и сомнения». «На самом деле так и есть. Мы теперь отражения друг друга. У нас есть часть своего сознания, но в то же время мы существуем как части единого целого. Воспринимать других жен Рейна ты будешь точно так, пока у тебя не прошло окончательное подключение разума к нашей связке. У вас не было связи с Рейном, но сказывается очередной неожиданный подарок далеких предков». «Дракона из алтаря боялась, а человек показался милым», – покачала головой Тира. «Да, первую ипостась предка мы все боимся», – задумчиво кивнула Тартара. «Как предполагает Рейн, разум в том теле функционирует совсем на другом уровне, недоступном для тела человека». «А почему ты говоришь первое?» – удивилась Тира. «Ты еще не понимаешь, да и мы пока не до конца понимаем. Род Рейна имеет отношение к древним магам, имеющим различные формы существования. Насколько я поняла последние слова призрака, мы теперь достаточно развиты, чтобы пользоваться такими возможностями», – мечтательно уставилась в потолок Тартара. «Это что, я смогу превратиться в кого-то другого?» – озадаченно приподняла брови Тира. «Если я правильно понимаю технику процесса, то да», – кивнула Тартара, – «вплоть до мельчайших подробностей. Есть лишь одно ограничение. Пол поменять ты не сможешь. Это связано с разумом носителя ипостаси. Искажения при таком переходе могут нанести непоправимый вред сознанию». «При желании я смогу стать дракониткой?» – озадаченно не сводила взгляда с собеседницы юнианка. «Да хоть жуком!» – ухмыльнулась Тартара. «Надо лишь знать, как это делать. Метаморфы способны перестраивать ДНК в широких пределах, видоизменяя тело. Не зря большинство из них в давние времена использовались империей как универсальные разведчики. Даже при переходе в другую вселенную с совершенно другими законами мироздания способности изменяться у метаморфов сохранялись. Это позволяло быстро адаптироваться к внешним условиям и приносить начальству новые знания». «Странно все это, как-то нереально», – недоверчиво покачала головой Тира. «Думаешь, для нас не странно?» – улыбнулась Тартара. «Еще как странно, тем более мы раньше об этом лишь знали, но делать не умели. Призрак из алтаря что-то с нами сделал, словно нечто включил в сознание ранее недоступное. Сейчас я знаю, как поменять облик, да и ты знаешь, но не осознаешь, потому что не накопила достаточного объема знаний. Я уже несколько раз проверила. Наши с тобой энергетические поля очень похожи, а значит, имеют одинаковые возможности. Как у Рейна это получилось, даже он сам не понимает. Вообще магия – это во многом интуитивные действия. Помогает то, что создав заклинание один раз, любой маг может его повторить, видоизменяя в соответствии с окружающей обстановкой». Девушки еще много времени разговаривали о магии. Тартара хорошо поработала с сознанием юнианки, постепенно срезая страхи и опасения собеседницы, осторожно касаясь между делом самых чувствительных тем. Постепенно Тира успокоилась и смогла окончательно уложить в сознании результаты всех последних событий. Перебравшись в постель к Тартаре, она еще долго выспрашивала о Рейне и их приключениях, пока не уснула. Вернувшись в корабль, обнаружил задумчивую Тартару, встречающую меня на пороге спальни. Кивнув на спящую юнианку, она произнесла: «Меняем планы. Необходимо некоторое время отвлечь подругу от знакомой обстановки. Отправляемся в свадебное путешествие. Подчиненные здесь и без нас справятся. Последствия детской психологической травмы я и залечила, но требуется период адаптации. А для этого надо разорвать оставшиеся связи. Дух трудился со мной, не покладая рук. Вообще не понимаю, как она дожила до этого времени. Ранняя инициация магических возможностей должна была угробить девушку гораздо раньше. Я уже думал над этим, так что поделился с женой догадками. Подозреваю, что аналогичные случаи имели место в императорской семье. Психологи нашли способ лечения или продления жизни стихийных магов. Они оборвали все связи девушки со знакомым с детства миром. Сначала шло обучение в семейной закрытой школе, а потом Тиру вообще отправили на работу в миры драконидов. Людей там встретишь нечасто. Значит, консул поэтому и не стал настаивать на возвращении Тиры в империю, догадалась Тартара. Не только поэтому. Задание, выданное мне юнианцами, заключалось не только в спасении их выжившего персонала из научного лагеря. Кто-то очень умный хотел посмотреть, как я справлюсь с болезнью девушки. Будь на моем месте простой белокожий человеческий наемник, Тира бы на контакт не пошла. Мне пришлось изначально ставить девушку в положение, из которого существовал лишь один выход, предложенный мною. В любом другом случае эмоциональный и психологический взрыв был бы неизбежен. Хорошо, что научила меня контролировать мысли собеседника. Рад, что этих знаний хватило. Сообщай подчиненным, что у нас отдых, и полетели путешествовать. Так и сделаю. Искин древних с корабля бывшего пирата не даст наделать им ошибок. Пусть Эр посидит в системе некоторое время, охраняя спокойствие жителей. Работа его людям найдется. Скоро прилетит Тортус с товаром и ремонтной станцией. Восстановление потрепанного флота драконидов и наемников займет много времени. Встретимся с пиратом позже на предлагаемой централами конференции.